Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Кен Дженнингс. Загробное путешествие. Царство Аида, Средиземье и Вальхалла. 100 мест, которые нельзя пропустить после смерти. Перевод с английского Натальи Чукичевой. Читает Джем Небеский. Введение. Когда Шекспир назвал загробную жизнь безвестным краем, откуда нет возврата земным скитальцам, он лишь следовал традиции. Древней, как история человечества. Как говорится в преданиях, смерть — это не состояние. Это место. Это путешествие. Для древних смерть была путешествием в буквальном смысле этого слова. Народы разных стран, от Персии до Ирландии и Полинезии, рассуждали о том, какие пещеры или острова могут быть входом в подземный мир. Египтяне и ацтеки умирали с мыслями о возможных маршрутах, с картами и путеводителями, которые должны были помочь им сориентироваться в запутанном и опасном ином мире. В средние века провидцы и поэты составляли подробные путевые заметки по небесам, аду и чистилищу. Данте был мастером миростроения своего времени, средневековым вариантом Джорджа Лукаса или Джорджа Мартина. Веками читатели изучали его детально проработанные миры, как современная публика путешествует по таким вымышленным местам, как Хогвартс или Хайрул. Конечно, потребуются фундаментальные знания, чтобы прочесть подробные путевые заметки о 9-уровневой бездне и быть готовым буквально провести там вечность. Мы живем в эпоху беспрецедентного религиозного скептицизма, но тема загробных миров актуальна как никогда. Сегодня существует куда больше вариантов, чем мог себе представить Данте. За это стоит поблагодарить западную культуру, относительно недавно открывшую для себя идеи реинкарнации, астральных планов и шоу об охотниках за привидениями. В одном исследовании о религиозных взглядах 2016 года было отмечено, что количество американцев, которые верят в Бога, молятся и посещают службу, постепенно сокращалось с 1970-х годов. Однако в этот же период возросло число людей, которые верят в загробную жизнь. Кажется, что даже многие убежденные рационалисты отказываются верить, что смерть — это неизбежный конец. Столько времени, трудностей, накопленного опыта, и все коту под хвост. Невосполнимая потеря. Если посмотреть на все истории о путешествиях по загробным мирам, рассказанные за тысячелетия от древних шумеров до сериала «В лучшем мире», то можно заметить, что в них повторяются одни и те же тропы и темы. Призраки уже минимум 5 веков блуждают по своим домам, передвигают предметы, если сильно на них концентрируются, и даже не всегда осознают, что мертвы. Психопомпы, бессмертные проводники, до сих пор сопровождают души из мира смертных. Небеса, будь то мильтоновские, индуистские или в стиле Капры, все еще полны музыки, облаков и крыльев. Ад тоже не сильно изменился со времен Древнего Китая и Мезоамерики и до Южного парка. Все те же иронические воздаяния по совершенным делам, умопомрачительно долгие пытки, мерзкие телесные жидкости. Мрачные подземные миры все еще располагаются вдоль рек. Предположительно, этот образ пришел из обычной геологии. Древние люди знали, что колодцы располагаются намного глубже, чем могилы, поэтому погребенным душам необходимо было преодолеть слой воды, чтобы спуститься в иной мир. Но с течением времени представления о загробной жизни понемногу менялись, отражая увлечение людей. В первых цивилизациях жизнь была настолько тяжелой, что рай представлялся местом с банальным отсутствием неудобств, без болезней, зимы и неурожая. Со временем, когда мы познали роскошь, появились новые аспекты жизни — пиры, гаремы и драгоценности. В 20 веке расцвели представления о благодушных, но бюрократических небесах, которые отражают наше новое время. Множество стерильных залов ожиданий, толпы суетливых ангелов с папками. Совсем недавно мы опустили небеса еще ниже, подгоняя их под рынок краткосрочных контрактов «Мертвые, как я», «Чудотворцы» или выражая беспокойство о технологиях. «Черное зеркало», «Загрузка». В этой книге мы пробежимся по сотне мест, куда можно отправиться после смерти. Они приводятся в алфавитном порядке в разбивке на 7 категорий, по главе на загробные миры из мифов, священных писаний, фильмов и так далее. Существует ли возможность провести жизнь после смерти в мирах из картин, видеоигр, комиксов, вселенных супергероев и аттракционов в парках развлечений? Среди них есть как знаменитые, так и не очень, такие, что постоянно на слуху, и такие, о которых мало кто слышал. Знакомьтесь с ними в любом порядке. Слушайте об известных местах, о которых хотите знать больше, или добавляйте самые интересные в ваш список посмертных желаний. Как говорил Гамлет, никто не вернулся из этих мест, но я все же постарался отметить их региональные особенности и самые важные достопримечательности. И как любой хороший писатель-путешественник, я постарался зафиксировать нечто большее — общее впечатление, местный вайб. Самым известным загробным мирам я посвятил чуть более подробные статьи с информацией о местной кухне, отелях и однодневных экскурсиях. Никто не может точно знать, где он окажется после смерти. Возможно, нигде. Но эта книга не просто для диванных любителей приключений. Почему бы сейчас не начать составлять собственный список для путешествия по загробным мирам? Если вашему внутреннему готу нравится мрачная хель, то стоит начать приносить жертвы древним скандинавским богам и любыми способами избегать бравой смерти в бою. Если вам больше по душе блаженная чистая земля восточноазиатского буддизма, начните каждый день напевать про себя имя Будды Амитабхи, потому что без него вы никогда не познаете дхарму. Никогда не поздно изучить все возможные варианты и приступить к составлению планов для путешествия. Вечность — это слишком большой срок, чтобы провести его не в том месте, тем более, когда не знаешь даты отправления. Так что слушайте дальше и начните исследовать безвестный край самостоятельно. Вас ждут рассказы о местах, ради которых миллиарды людей готовы умереть. Мифология. Инуиты. Адливун и Кудливун. Занесенные снегом. Даже по меркам Арктики эскимосские народы Аляски, Канады и Гренландии придумали действительно леденящее душу представление о загробном мире. Скорее всего, в этом путешествии вы попадете в жуткий дом, прямо как в современных малобюджетных фильмах ужасов, но зато вам придется провести там всего лишь год. Согласно эскимосской мифологии, все живые существа имеют душу, которая называется Тарник. Тарник — это крошечная версия ее обладателя, которая находится в воздушном пузыре в области паха. В момент смерти она покидает тело. Какие-нибудь проступки при жизни совершали? Если да, то у меня для вас плохие новости. Вы направляетесь в Адливун, землю под водой. Адливун — это темный и мрачный мир бесконечных штормов. Оказавшись там, идите по следу из одежды, которую оставили на льду утонувшие жертвы. Он приведет вас к вратам морской девы. У нее много имен — Таканналук, Неревик и Длирагидженгет, но большинству она известна как Седна. Обитель Седны, дом ветров, предстанет перед вами либо простым иглу, либо великолепным поместьем из камня и китовых ребер. Будьте внимательны, когда зайдете. Собака Седны может лежать на пороге и обгладывать подозрительные кости. Оказавшись в мрачном доме, вы услышите жуткие вздохи и стоны мертвых, будто приглушенные водой, а также как булькают и плещутся морские существа. В дальней части комнаты Седна восседает на кровати, прислонившись к каменной лампе. Она хранит души морских обитателей в чаше лампы, давая им жизнь в новых телах. Исключение — акулы, которых Седна держит в своем прикроватном горшке. Именно поэтому акулье мясо имеет привкус аммиака, напоминающий мочу, если вам вдруг интересно. Знакомимся с местными. В эскимосском мифе о создании мира Седна была гигантом, не дававшим покоя своему отцу. Она отказалась выходить замуж и сбежала с охотником, который оказался морской птицей в чужом обличье. После этого отец Седны выколол дочери глаз, выбросил ее саму за борт в шторм и отрезал ей пальцы, когда она попыталась забраться обратно в лодку. Ее пальцы утонули в глубинах, где обернулись первыми тюленями, моржами и китами. Седна последовала за ними на дно и стала богиней моря и всех его обитателей. Лицо Седны с единственным бледным глазом скрыто грязными спутанными волосами. Она почти задыхается от поднимающегося дыма, облаков грехов, от мучений мертвых. Не успеете вы опомниться от этой ужасающей сцены, как почувствуете на своей лодыжке что-то холодное и треснувшее, будто оленей рог. Ледяная рука смерти тянется из-под медвежьей шкуры и ловит вас когтистой хваткой. Это отец Седны, которого она забрала с собой в Адливун. У него также не хватает глаза и нескольких пальцев. Это результат мести Седны. Он лежит далеко от нее, замерзший и почти неподвижный, под старыми грязными шкурами, и ждет, чтобы затащить вас под свое одеяло и пытать целый год, пока вы страдаете за собственные грехи. После свидания с жутким отцом в медвежьей шкуре вы, возможно, переродитесь в одного из морских существ Седны, но большинство мертвых отправляются к кимиуджармиутам, людям узкой земли, живущим посреди подземного моря. Там вы сможете жить и развлекаться охотой на дичь в стране мертвых вечно. Лишь небольшая группа людей может избежать ужасов Адливуна. Если у вас была добродетельная жизнь или вы умерли насильственной смертью, включая самоубийство, что вполне объясняет, почему исторически оно не считается чем-то необычным в некоторых эскимосских культурах, то можете подняться по радуге к рассвету над Кудливуном, страной лунного духа. Когда-то дух Луны был Игалуком, слепым мальчиком, который приобрел второе зрение благодаря утке Гагаре, заманившей его на лодке в море. После того, как он и его сестра Малина поднялись на небеса, они бегали друг за другом по небу, словно солнце и луна. Ночная луна — это и есть Игалук, который пересекает ледяной небосвод на собачьей упряжке сквозь метели из облаков. Он могучий охотник и добрый защитник своего царства вокруг северных гор. Кудливун — это рай под открытым небом, с которым ничто не может сравниться. Здесь живут люди дня, здесь нет льда или снега, и они могут охотиться на любого понравившегося оленя. Вы будете радоваться в бесконечном тепле, играя головой моржа вместо меча. Даже на земле оценят вашу физическую подготовку, увидев северное сияние. На самом деле его создают бессмертные, пинающие в небе моржовую голову. Кто бы мог подумать? Китай. Диюй. Сложное государство. Согласно китайской мифологии, сейчас мы живем в мире Ян, но это только часть истории. Наши предки ушли в мир Инь, в царство духов, где они живут прямо как мы, со всеми повседневными радостями и проблемами, вплоть до бесконечной бюрократической волокиты. В котле из конфуцианства, даосизма и буддизма, в котором варится китайская религия, Тянь — это рай, высшие силы, которые поддерживают космос. Загробный мир находится за туманными горами Куньлунь на крайнем западе. Вам необходимо подняться на гору холодных ветров, которая дарует бессмертие, а затем одолеть еще одну вершину в два раза выше, гору висячих садов. Там вы получите способность управлять погодой. И тогда вы сможете взобраться на еще одну гору, опять в два раза выше предыдущей, которая приведет к небесам. Вид девяти райских ворот вы точно не пропустите. Они представляют собой два больших столба, на каждом из которых находится феникс, иногда сопровождаемый другими благородными животными, драконами и тиграми. Звон колоколов постоянно раздается в воздухе, и боги живут здесь прямо как солнце и луна. Посмотрите на огромное тутовое дерево. Здесь отдыхают 9 из 10 солнечных сфер. Хозяин облаков проведет вас через яркие стены к загадочному дворцу, где восседает высший монарх, как император на земле. Но большинство душ не готовы к посещению Тяня в своем нынешнем положении на колесе реинкарнации. Скорее всего, вас направят в подземный мрачный город Дьюй. Это чистилище, состоящее из 10 судилищ, каждый из которых находится под юрисдикцией легендарного царя-судьи. Вы увидите, что каждый уровень этого ада больше похож на здание окружного суда или департамента транспортного управления, чем на Инферно Данте. Каждый царь управляет не с трона, а из-за стола, заваленного свитками и бумагами, в окружении сложного аппарата из чиновников и бюрократов с такими титулами, как министр могильных курганов или страж врат. Эти мифы о загробной жизни зародились во времена правления династии Цинь, когда в Китае формировалась собственная крупная государственная служба. В те времена умерших часто хоронили с документами, адресованными секретарям загробной жизни, где были указаны данные об их имуществе, правовом статусе, освобождении от налогов и так далее. Убедитесь, что ваши документы содержат актуальную информацию перед отправлением. 10 судилищ Дьюй формируют главное кольцо на дне этого мира. Когда вы начнете процесс с южной инстанции в направлении против часовой стрелки, каждый уважаемый царь и его придворные с особой щепетильностью будут изучать записи о вашей жизни, отмечая все ваши преступления и даже плохие мысли. В первом судилище вам предстоит заглянуть в зеркало греха, чтобы проверить, соответствуете ли вы всем добродетелям конфуцианства. В последующих дворах жуткие бюрократы, вроде лошадиной морды и воловьей башки, будут назначать наказание, чтобы вы поочередно расплатились за все ваши преступления. Каждое судилище разделено на 16 залов, в каждом осуществляются расправы по 8 грехам. Многие из этих наказаний восхитительно специфичные. Например, для тех, кто жаловался на погоду, кто кидал керамические осколки через забор, свиньи династии Хань, кто брал книги и не возвращал. Сверка данных будет доскональной, а расплата — жестокой. Вас могут распилить пополам, утопить в луже крови, растолочь до состояния фарша в гигантской ступке, сварить в горячем масле. Похотливых ставят рядом с раскаленным латунным столбом, который они то и дело обхватывают руками, принимая его за своего любимого человека. Поджигателей пропускают через машину для очистки риса, а совершившим детоубийство вставляют железный змей в глаза, уши и рот. Но самая изощренная пытка — это башня под названием «Терраса», откуда смотрят на родной дом. Поднимитесь на вершину и окиньте взглядом ваш город на земле. Как же вы удивитесь, потому что вас абсолютно все забыли, никто не молится о вас. Ваши последние желания не услышаны. Ваш партнер снова сыграл свадьбу. А ваши дети и наследники разбазарили ваше же кровью и потом заработанное имущество. После нескольких лет мучений колесо судьбы в 10-м судилище переродит вас в одном из 6 миров. Но вы можете еще пару десятилетий отдохнуть в мире инь, если хотите. Теперь вы один из почитаемых предков и можете окружить себя молитвами и подношениями от смертных. Если они, например, сожгут несколько маленьких желтых кружочков из картона, то в загробном мире вы получите соответствующее количество золотых монет. Если они сожгут в вашу честь бумажных кукол, вы получите слуг. То же относится и к вырезкам из журналов с богатыми домами и телевизорами с плазменным дисплеем. Лучшее время для посещения. Ночью 15 числа 7 лунного месяца каждого года проходит фестиваль духов, когда врата Диюй открываются, и вы можете прогуляться по миру живых. Люди зажигают благовония, раскладывают для вас свежие фрукты, первые ряды резервируются за вами, если захотите насладиться китайской оперой или бурлеском. Через 2 недели ищите след из фонарей в форме лотоса и по нему вернитесь в подземный мир. Когда вы устанете от жизни духом и будете готовы к перерождению, направляйтесь на мост к тетушке Мэн, где она предложит вам ее знаменитый чай очищения памяти. Затем перейдите вброд Ванчуань, реку забвения, в которой исчезнут ваши воспоминания. Единственный способ сохранить хоть какую-то часть вас прежнего — это вырезать себе сообщение на камне трех жизней, который располагается в середине реки. Этот камень может содержать информацию о вашей настоящей жизни, прошлой и будущей. Если вы им не воспользуетесь, то следующее ваше появление в мире Ян вы начнете с чистого листа. Древний Египет. Дуат. «Да будет уготовано мне место в солнечной ладье в день явления Бога». Книга мертвых. Благодаря артефактам, которые остались после сложных ритуалов, мы знаем больше о том, как древние египтяне умирали, чем о том, как они жили. 5000 лет назад специалисты по бальзамированию могли месяцами готовить каждый труп к путешествию в следующий мир. Их подготовка разнилась от жестокой, например, в ноздри умершего вдевали металлические крюки, превращая их в месиво, а после вытягивали мозги, до мягкой, посмертный маникюр и ринопластика. Все органы, кроме сердца, доставали и помещали в церемониальные сосуды. Мумификация была важным процессом в Египте, поскольку считалось, что смерть разделяет душу на 5 составляющих, прямо как робот Вольтрон. Она состоит из Ка — жизненная сила, Ба — личность, Иб — сердце, Рен — имя и Шуит — тень. Гробница является связующим элементом между этим миром и следующим. Ка и Ба застряли бы между мирами, если бы у них не было тела. Только порядочный человек может пройти последнее испытание сердца, и тогда его Ка и Ба объединятся в бессмертную душу Ах. Дуат, подземный мир, полон препятствий, которые можно безопасно преодолеть только с помощью защитных заклинаний из знаменитой египетской книги мертвых. Эти препятствия представляют собой полноценный храм судьбы в стиле Индианы Джонса. Огненное озеро, крокодилы, жуки, разрушения, камеры пыток и даже ловушки вроде ножей для обезглавливания и гигантской сети, натянутой между небом и землей. Заклинания же, как чит-коды в видеоиграх, подсказывают мертвым, что нужно делать при встрече с любыми опасностями дуата. Для отважных путешественников железные стены и бирюзовые деревья дуата создают уникальное ощущение загробной жизни. Главное, не забудьте изучить свой свиток с заклинаниями. Путевые заметки. Из 189 заклинаний книги мертвых именно последняя защищает от самой, казалось бы, маловероятной неприятности, которая может произойти в ином мире, необходимости потреблять собственные экскременты и мочу. Достопримечательности. Загадочные порталы владений Осириса. 21 врата кольцом окружают Осириса, бога подземного царства, вместе с рядом курганов и пещер. Каждый портал, курган или пещера охраняется богом с головой животного, который, держа в руках огромные ножи, присядет перед вами на корточки. Пройти позволено только тому, кто может назвать бога и его врата. И пусть вас не беспокоит, что большинство хранителей имеют зловещие имена, такие как «тот, кто живет на змеях», «тот, кто танцует в крови» и «тот, кто рубит мертвецов». Зал двух истин. Вот уж что нельзя пропустить. Лучше встать пораньше, потому что вы захотите прийти омытым, помазанным мирой в чистой одежде и белых сандалиях. Последний суд в Дуате происходит в этом длинном зале с колоннами, где под навесом восседают Осирис и другие египетские боги. Убедитесь, что запомнили секретные ответы на их вопросы. Например, когда они спрашивают «Где ты прошел?», они не просто ведут светскую беседу. У вас должен быть готов очень специфический ответ. «Я прошел мимо места к северу от зарослей». Фигура с головой Ибиса, которую вы видите, это Тот, бог науки и магии. Он будет внимательно следить, как Анубис, шакалоголовый судья мертвых, взвешивает ваше сердце, положив на другую чашу весов страусиное перо, символ порядка и нравственности. Египтяне считали, что сердце — это центр сознания и памяти, а мозг годится только для выделения слизи. Если чаши весов встанут вровень, вы пройдете через врата, окруженные двумя гигантскими статуями богини равновесия Маат, и Осирис примет вас в загробный мир. Знакомимся с местными. 42 судьи, которые оценивали вас в зале двух истин, представляют 42 нома, территориальные единицы Древнего Египта. Поэтому неважно, из какой части страны вы прибыли, вы обязательно увидите знакомое лицо. Солнечная ладья Ра. Каждый день бог Ра сплавляется по небу в своей яркой солнечной лодке. Но каждую ночь, когда светило закатывается за горизонт, он спускается в подземный мир и всю ночь борется со змеем Апопом. Как жителю Дуата, вам обязательно выдастся шанс запрыгнуть на борт ладьи и помочь Ра в одном из его ночных поединков. Однодневные экскурсии. Возвращение на день. Даже после смерти ваша личность, Ба, может отделиться от души и вернуться на землю. Благодаря разным заклинаниям она может принять любую форму — сокола, змея, лотоса или даже бога. Не жалейте средств на саркофаг в форме дома или дворца, чтобы Ба было где остановиться. Церемониальная фальшь-дверь на вашем гробу позволит Ба выйти и размять лапки. Если только в этот момент Ба не будет в форме змеи. Где стоит остановиться? Иару, поля камыша. Если ваше сердце получило согласие Анубиса, вы отправитесь в Иару на востоке, где восходит солнце. Иару — это дельта реки, похожей на Нил, которая течет мимо хлебородных посевов. Ячмень здесь растет на 5 локтей в высоту, а охота и рыбалка в изобилии. Здесь есть все удобства — хорошая еда, хорошие урожаи, хороший секс. Живите здесь с богами в счастье и мире. Пожиратель Запада. Если же вы будете признаны недостойным полей Иару, то ваша душа попадет к пожирательнице Амат, чудовищу с головой крокодила, телом и когтями льва и задней частью бегемота. Амат питается душами — и те, кого она убивает, умирают необратимой второй смертью. Не советую. Как добраться? Путешествующие по Дуату должны знать название 4 рулей небес. На севере — благая сила, на западе — странствующий, на востоке — сияющий, на юге — превосходящий. А поймать здесь паром не так-то просто, как купить билет. Вы должны знать название весел, пальцы гора, лодки, та, что царит над садами, ветра, русло реки и так далее. Тогда они поверят, что вы могущественный маг и отвезут вас, куда пожелаете. Еда и напитки. Небесное стадо. Если вы знаете имена 7 коров божественного быка, тогда вам предложат ежедневную порцию хлеба и браги. Инжир с дерева сикамор. Богиня неба Нут обитает на дереве сикамор, которое часто изображалось на стенах египетских гробниц как источник еды и питья для блуждающего духа. Цапля изобилия. Этот бог восседает на своей пирамиде и охраняет кучу зерна, которым питаются духи в полях Иару. Еда с собой. Возможно, вы захотите поступить как фараоны и подготовить с собой в путешествие запас мумифицированных продуктов. Например, правитель Тутанхамон взял с собой на тот свет 40 ящиков вяленого мяса, которое, со слов археологов, до сих пор пригодно в пищу. Что брать с собой? Хорошие новости, вы можете взять все, что угодно. Египетская элита закапывала с собой самые разные и безумные предметы обихода, от колесниц до нарядов и мумифицированных питомцев. Статуэтки, именуемые ушепти, будут служить вам в качестве слуг в Иару, если вы захотите отдохнуть. Особо ленивые египтяне даже брали с собой таких 365 штук, так что им не приходилось работать и дня в году. А некоторые фараоны даже не заморачивались с ушепти, они просто приказывали убить своих слуг и похоронить вместе с собой. Сложно же сейчас найти хороших помощников. Коренные народы Америки. Призрачная дорога. По направлению к звездам. Популярное представление коренных американцев о загробной жизни как о счастливых охотничьих угодьях, как и многие другие так называемые индейские предания, в значительной степени является изобретением европейских поселенцев. Как мы знаем, ни один представитель коренного народа никогда не использовал словосочетание «счастливые охотничьи угодья», пока Джеймс Фенимор Купер не вложил его в уста своего магиканского персонажа Чингачгука в романе «Пионеры» 1823 года. А потом его подхватили и другие летописцы фронтира, от Вашингтона Ирвинга до Марка Твена. Существуют сотни разных коренных народов с сотней разных представлений о загробной жизни. И многие из них рассказывают о месте покоя и изобилия. Но от лесов на северо-востоке до великих равнин и пустынь на юго-западе наиболее распространенным элементом в представлениях коренных американцев об ином мире является дорога, по которой туда можно попасть. Самый большой объект на небе — Млечный Путь. Сегодня туманный пояс в плоскости нашей спиральной галактики легко можно упустить на ночном небе. Однако, когда люди жили на свежем воздухе, ориентировались по небесным телам и темным небосводам, Млечный Путь был тем, что стоило внимания. В безлунные ночи вдали от городов Млечный Путь становится яркой сияющей рекой, от света которой возникали слабые тени. Как бы его ни называли, Висячий Путь — Волчья тропа или мост душ, десятки коренных народов верили, что Млечный Путь ведет в мир духов. Смерть — это дорога в один конец, поэтому шайены среди других племен советовали недавно умершим смотреть под ноги. Ищите тропу, где все следы ведут в одном направлении. Она приведет вас к большой дороге ушедших в небо. Шашоны же знали более короткий путь. Они просто поднимались в воздух и опускались на небесную тропу. Существует множество легенд, в которых объясняется, почему призрачная дорога ушедших воинов сияет так ярко. Пауни называли этот цвет пылью буйвола, которая осталась после расы, представляющей смесь из буйвола и призрачной лошади. Шашоны же видели в небе снег, рассыпанный великим гризли, который первым отметил эту тропу в мир духов. Сенека верили, что многочисленные точки света — это следы умерших, а Сиу описывали их как костры вдоль дороги. Для народа Чироки свет был зернами кукурузной муки, которые обронил вороватый дух убегающей собаки. Возможно, вам удастся узнать правду, когда вы пересечете небосвод, изгибающийся дугой вверх и на юг от горизонта на северо-востоке. Апачи традиционно описывали его как четырехдневный поход. Вы сможете узнать природу звезд, когда пройдете мимо них. Созвездие лебедя — это великий орел или индюшачий гриф. Канопус — бог торнадо, чей ветер гонит вас по тропе. Орион — огромная отрубленная рука с глазом в центре ладони, через которую, словно через тоннель, проходит дорога. Не беспокойтесь, если ваш верный охотничий пес не составит вам компанию на этой тропе. Гуроны утверждают, что для них существует отдельная дорога, ведущая через небеса — собачья тропа. В культуре многих коренных народов вообще отсутствует представление о загробном суде. Вполне логично, что раз духи не наградили и не наказали абсолютно всех в этой жизни, то зачем им это делать в следующей? Однако лакота предупреждают, что вам придется встретиться со старухой Хиханкарой, создательницей сов, чтобы получить свое вознаграждение. Она осмотрит ваши кисти, лоб и подбородок на предмет правильных татуировок и сбросит вас с тропы, если их нет. Только путешественники с правильными метками смогут достичь конца пути.